все активнее включались трудящиеся города. В конце апреля 1918 года к одному из часовых, охранявших здание рефтрибунала, подошла неизвестная женщина и вручила записку. Боец передал ее начальнику охраны, а тот Постышеву. На клочке бумаги было написано: «Эмиссар подпольной Сибирской областной думы скрывается в Иркутске на Сукачевской даче». Павел Петрович немедленно выслал в указанное место отряд красногвардейцев, которые, окружив дачу, арестовали главного организатора антисоветских выступлений и захватили подпольную типографию. Эта своевременно и удачно проведенная операция сорвала готовившийся мятеж белых. К началу 1918 года Постышева, как видного партийного и советского руководителя, знали не только в Иркутске, но и во всей Восточной Сибири. Трудящиеся избрали его делегатом на второй съезд Советов Сибири, который проходил в Иркутске с 16 по 26 февраля. Съезд принял ряд важных решений, имевших огромное значение для укрепления советской власти в регионе. Постышев проявил себя последовательным ленинцем. Выступая на съезде, он подчеркнул, что в условиях, когда старая армия полностью разложилась, а новая пролетарская армия еще не создана, говорить о войне с Германией бессмысленно. Главная задача на данном этапе – выиграть время, создать рабоче-крестьянскую Красную Армию, повести за собой народ. Сделав это, первое в мире государство диктатуры пролетариата затем сможет отразить любую интервенцию. Однако выступления Постышева и других большевиков не нашли поддержки у остальных делегатов съезда. Введенные в заблуждение левыми коммунистами, которые заявляли, что Брестский мир облегчит союзникам интервенцию на Дальнем Востоке, они высказались против заключения мирного договора с империалистической Германией. На втором съезде Советов Сибири был создан общесибирский орган советской власти в лице Центрального Сибирского исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Центра Сибирь. В него вошли 46 членов и кандидатов, большевики, левые эсеры, анархисты, стоявшие на платформе советской власти. Такой состав не только отражал соотношение сил в советах региона на тот период, но и убедительно показывал, что местные большевики правильно поняли политику партии, цель которой состояла, по словам Ленина, в создании твердой власти большинства рабочих и крестьян против капиталистов и помещиков. Постышев был избран кандидатом в члены Центра Сибири по фракции большевиков. Ему было доверено также работать в наркомате юстиции. В последующем Центра Сибирь, пополненная кооптированными большевиками-ленинцами, строго придерживалась линии и указаний ЦК РСДРПБ. Во главе этого общесибирского органа советской власти стал испытанный большевик Яковлев. В связи с тем, что в 1918 году общесибирского партийного органа не было, комфракция Центра Сибири осуществляла и партийное руководство. Яковлев имел постоянную связь с ЦК партии, лично Владимиром Ильичем, и получал руководящие указания по важнейшим вопросам партийного и советского строительства. В состав комфракции Центра Сибири входили Постышев, Шумяцкий, Боград, Янсен, Парников, Лыткин, Клипов и другие. Работая в Центре Сибири, Павел Петрович сблизился с председателем СИБЧК и комиссаром юстиции Сибирского СНК Иваном Семеновичем Постоловским и его семьей. Постоловский погиб в 1918 году от рук белогвардейцев. Его сестры Татьяна и Тамара также принимали активное участие в борьбе с контрреволюцией и в социалистических преобразованиях в Сибири. Особенно дружеские связи у Павла Петровича сложились с Татьяной Постоловской, которая вскоре стала его женой, верным помощником и спутником всей жизни. Примечание. С первой своей женой Коноваловой Постышев разошелся в 1917 году на почве идейных разногласий. Весной 1918 года партийная организация Иркутска предприняла ряд мер, направленных на упрочение революционных завоеваний, повышение руководящей роли коммунистов в проведении первых социалистических преобразований, создание боеспособных частей Красной Армии –